Прежде чем этот человек вышел из дома, я уже был в машине и нажимал на стартер. Мотор завелся, я включил скорость и оглянулся. Это был полицейский в форме, но лица его я не разглядел и надеялся, что он моего тоже. Мой «Кадиллак» двинулся вперед, и я выжал педаль газа до предела. В нескольких кварталах от «Спартан Апартамент» отеля находилась фотостудия, где я в свое время купил два фотоаппарата. Там же я покупал пленку и отдавал отснятую для проявки и печатания. Я оставил парню по имени Гарольд, который проявлял и печатал свой кадродержатель с негативом, попросив его как можно скорее проявить его и отпечатать снимки, если будет что печатать. Потом я поехал к себе домой. Я поставил машину напротив своего дома, вышел и наискосок через улицу направился к подъезду. В этот момент откуда-то слева раздался выстрел. Пуля просвистела у меня над ухом, срикошетила от кузова автомобиля и вонзилась чмоканьем в ствол дерева. Все четыре звука как бы слились в один. Я рванулся в сторону, прыгнул и упал на траву газона. Затем вскочил на ноги и прижался к стене дома, держа револьвер в руке. Больше выстрелов не было. Я слышал шум нескольких автомобилей. Один из них проехал мимо меня. Им управляла пожилая леди с видом одновременно осторожным и бесшабашным. Через минуту из ствола дерева на другой стороне улицы я выковырял пулю, но тот, кто стрелял, очевидно, из автомобиля, был уже далеко. Гильзы тоже нигде видно не было. Впрочем, одно я узнал наверняка. Когда вчера вечером убийца Уэбба стрелял в меня, он был в темноте, а я — на ярко освещенном месте. Я потом еще подумал, хорошо ли он меня разглядел. Теперь я знал, он разглядел меня хорошо. Дома я принял холодный душ, но никак не мог успокоиться. Я так разгорячился, что, наверное, был огнеопасен. Последние часов 15 навалились на меня тяжеленной ношей. Похищение, убийство Уэбба, столкновение с Фарли, комната для допросов в Медине. Уэбб был мертв, и дважды я сам чуть не стал покойником. Кто-то должен был за это ответить, даже если для этого мне придется переплыть реку, текущую кипящим навозом и кишащую огнеупорными пираньями. В спальне, когда я переодевался, я обнаружил на туалетном столике сложенный листок бумаги. Это был чек на $1000, который Уэбб выписал мне. Вообще-то я этих денег не заработал. Однако я положил чек в бумажник. Заработаю, предъявлю к оплате. По телефону я связался с банком, в котором Уэбб держал свои основные капиталы. Меня соединили с управляющим, знавшим меня. И он дал мне нужную информацию. Вчера утром Уэбб был в банке, где получил $150 000 наличными и продал на 40 000 ценных бумаг. Итого $200 000. Значит, он уплатил выкуп. Я поджарил яичницу-болтушку из нескольких яиц, которая видом и вкусом напоминала желтую резину, и сварил кофе. В глазах у меня все еще стояли скребущие пол пальцы Уэба. Чтобы прогнать это видение, я стал смотреть на аквариум. Ничего. Может быть, это были не два самца, а две самки? А может быть, это были рыбы-миссионеры? И они даже не пытались. Я взял ящичек, в котором держал оружейные принадлежности, уселся на большой коричневой коже диван, вычистил, смазал и зарядил свой кольт. Совершенно очевидно, что убийца Уэбба теперь пытается убить меня. Я понятия не имел, кто он. Но одно могло помочь мне. Надо было разыскать девушку, которая прошлым вечером была в доме Уэбба. Незадолго до того, как он был убит, Уэбб собирался ее фотографировать. И даже сфотографировал. Теперь я думаю, что это и была новобрачная. Трудно предположить, чтобы в тот вечер он фотографировал кого-то, а не свою жену. Отныне я решил исходить из этого и надеяться, что она жива. Ну, а предположив это и помня, что Уэбб сказал мне насчет того, что женился на одной из 12 девушек, позировавших для журнала, остальное представляло совсем простым. Узнать имена и адреса этих девиц и спросить каждую из них, не выходила ли она за Уэбба замуж. Та, которая скажет «да», расскажет и обо всем остальном. Похоже, операция предстояла не из сложных. Редакционный офис «Вау» находился на 10-й улице в Медине. Я позвонил туда и попал на мужчину с голосом флейты. А когда я спросил его насчет имен и адресов женщин журнала, голос его стал звучать как флейта пикколо. «Это просто невозможно, немыслимо» и так далее. Реакция его была мне понятна. Наверное, 1018 мужчин до меня пытались под разными предлогами заполучить эти имена и адреса. «Послушайте», — сказал я, — «мое имя Шел Скотт. Я частный детектив и расследую обстоятельства смерти Уэбба Олдена». «Ага. Он был моим хорошим другом.